фазе подъема субпассионарии были совершенно не нужны и не ценились вовсе. Затем во время акматической фазы их использовали как пушечное мясо и ценили очень мало. А вот в инерционное, тихое время начинают возникать теории о том, что всякому человеку надо дать возможность жить, человека нельзя оставить, человеку надо помочь, надо его накормить, напоить. Ну, а если он не умеет работать, что же, надо научить. А если он не хочет учиться, ну что ж, значит, плохо учим. Словом, самое главное — человек. Все для человека. Поэтому в мягкое время цивилизации, при общем материальном изобилии, для всякого есть лишний кусок хлеба и женщина. Представьте себе, как люди определенного субпассионарного склада используют такое учение, которое становится этическим императивом. Они говорят: «Мы на все согласны, только вы нас кормите и на водку давайте. Если мало дадите, то мы на троих скинемся». Им находят место, и они размножаются, потому что им больше делать нечего. Диссертации-то они не пишут. К концу инерционной фазы этногенеза они образуют уже не скромную маленькую прослойку в общем числе членов этноса, а значительное большинство. И тогда они говорят свое слово: «Будь таким, как мы», то есть не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным. Трудолюбие подвергается осмеянию. Интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля. В науке оригинальные работы вытесняются компиляциями. В общественной жизни узаконивается коррупция. В военном деле солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться. И для того, чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана – подозревать, выслеживать и убивать своих соратников. Порядок, устанавливаемый в этой стадии, которую мы называем фазой обскурации, омрачения или затухания, нельзя считать демократическим. Здесь господствует, как и в предшествовавших фазах, консорция, только принцип отбора иной, негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие. Не образование, а невежество. Не стойкость в мнениях, а беспринципность. Далеко не каждый обыватель способен удовлетворить этим требованиям, и поэтому большинство народа оказывается с точки зрения нового императива неполноценным и, следовательно, неравноправным. Сейчас мы попытаемся охарактеризовать эту последнюю фазу существования этноса, фазу обскурации. Тут мы встречаем затруднение в выборе примеров. Дело в том, что не каждый этнос доживает до фазы обскурации. Бывают случаи, когда он гибнет раньше. Это случается настолько часто, что фаза обскурации вообще может быть прослежена только на очень небольшом количестве примеров. Тут неуместны примеры из новой истории, из истории Европы, которая не дошла еще до этой последней фазы своего этногенеза. Чтобы описать фазу обскурации, мы должны взять древние периоды истории, где эта фаза просматривается с достаточной четкостью и полнотой. Очень характерна для этого эпоха поздней Хань и Троецарствия в Китае, III век, включая эпоху пяти варваров и Северный Вэй, IV-VI века. О Троецарстве. Гумилев. Троецарствие в Китае. Страницы со 108 по 127. Китай мы не будем брать в качестве примера, потому что это очень экзотическая тематика. более доступна и понятна, просто ближе к нам и к нашей эрудиции, эпоха Римской империи, которая была настолько грандиозна, что не сумела сгнить раньше, чем ее уничтожили соседи. Древнекитайская империя Хань проделала тот же самый путь. Гумилев, «Хунные в Китае». Как видно из вышесказанного, обскурация характеризуется преобладанием суппассионариев, которые постепенно вытесняют и гармоничных, равновесных особей, особей золотой посредственности, провозглашенной идеалом в инерционную фазу при Октавиане Августе в конце первого века до нашей эры. Вытесняют в этой фазе суппассионарии и пассионариев, хотя и те, и другие сосуществуют с ними. И тут нужно задать себе вопрос. Каким же это образом суппассионарии, не способные к сосредоточению, не способные ставить себе цели, вести себя организованно в каких-нибудь маломальски длительных операциях, все разваливающие, оказываются на гребне волны и начинают диктовать всем даже не свою волю, потому что воли у них нет, а свои капризы. Ведь это крайне невыгодно, крайне неприятно и для самих суппассионариев, и, конечно, для всех окружающих, и тем не менее это происходит. Попытаемся уловить механизм этого явления. Для этого бегло просмотрим все фазы римского этногенеза и попытаемся уяснить, как изменялась роль суппассионариев в этнической системе Рима от фазы к фазе.